Король в гостях. Непривычно, когда учителя переживают. Мы все почувствовали, что Бриджер крайне озабочен. От этой своеобразной женщины веяло опасностью. Когда передача закончилась, Джеймсу Бриджеру удалось выяснить ее имя — Ребекка Янгблад. Если это, конечно, ее настоящее имя. «Теперь мы попытаемся связаться с ней и разузнать, что она задумала», — сказал он мне и удалился на совещание с Лисой Кристалл. Дверь ее кабинета закрылась у нас перед носом. Мы с Холли, обеспокоенно переглянувшись, обосновались вместе с Тикаани в углу комнаты для отдыха, чтобы все обсудить. Наступил вечер. Сквозь стеклянный купол на третьем этаже мерцали звезды. Казалось, они падали с неба горстями, но на самом деле это были всего лишь снежинки. Не успели мы обменяться парой слов, как появились сияющие Брэндон и Марин. «Мы теперь суперзвезды секретного клуба рейнджеров!» — с гордостью заявил Брэндон, с размаху плюхнувшись на диван так, что тот протестующе заскрипел. «Мы только что предотвратили серьезную аварию!» «Ух ты, круто! И как же?» — спросила Лу, проходившая мимо и присоединившаяся к нам. «Марин увидела с воздуха, что по шоссе, проходящему через национальный парк Гранд Титон, на бешеной скорости несется внедорожник», — начал Брэндон. «А наш мальчик-бизон знал, что за поворотом как раз переходит дорогу несколько вапити», — хрипло продолжила Марин. «Мы поняли, что водитель вот-вот врежется в них на полной скорости». Лу побледнела. «Но вы...» «Не волнуйся. Нам удалось предупредить вапити буквально в последнюю секунду. Хотя они разозлились, что бизон их шуганул», — с усмешкой поведал Брэндон. «А чтобы этот тип еще кого-нибудь не задавил, мы огромными буквами вытоптали на снегу слово «медленно». Кроме того, там, где он проезжал, Марин то и дело садилась на дорожные столбики. Мы, так сказать, защищали его от него самого». «Должно быть, это выглядело так, будто я только и жду, когда он попадет в аварию, чтобы отведать его мясо». Марин втянула голову в плечи, скрючила пальцы, как когти у стервятника, и состроила угрожающую гримасу. «А что, разве это не так?» Брэндон ухмыльнулся еще шире. «Фу, с ума сошел!» Марин схватилась за горло, будто ее тошнит. «Но я бы с удовольствием попробовала сбитого машиной бизона». Ухмылка сползла с лица Брэндона. «Ты замечательный рейнджер», — заверил я Брэндона, подумав о своей практике. «И о том замечании, которое отпустил Джеффри. Из тебя бы вышел паршивый рейнджер. Ты, небось, и не догадываешься, чем им приходится заниматься. Надо, наверное, разузнать, что он имел в виду. Да пока не до этого». Школьный обмен постепенно подходил к концу, и я знал, что по многим из Тикос мы будем скучать. Но выходной гости еще проведут здесь, и нам велели взять их к себе домой, чтобы они не скучали и упражнялись в английском. «Мисс Кэллоуэй, боюсь, в этот раз не очень удобно», — сказал я учительнице человековедения, которая это все организовала. «Мне нужно кое-что обсудить с Рэлстонами. Они заметили, что я всю ночь провел не дома и ждали от меня объяснений, а я взял и сбежал». «Прости, Карак, но нам нужно где-то разместить всех учеников», — настаивала Сара Кэллоуэй. «Я же не прошу тебя взять с собой Эстеллу, которая будет орать на весь дом. Я подумывала о Кинге. Ему наверняка не составит труда немного побыть одному, чтобы ты мог поговорить с приемной семьей». Я силился улыбнуться, но улыбка вышла довольно жалкой. На самом деле я боялся разговора с Рэлстонами. «А в воскресенье меня пригласила к себе Лу Элвуд», — сообщил я. «Если вместо одной хищной кошки к семейству оборотней вапити заявятся сразу две, только искры из-под копыт полетят. Или кошки, если Элвуды нас вышвырнут». Но мисс Кэллоуэй оставалась непреклонной, и в пятницу вечером я пошел искать Кинга, чтобы сообщить ему радостную новость. Я обнаружил его на раскладушке, где он в обличье ягуара лег подремать. Большой золотистый клубок в черных пятнах. Он тихонько урчал во сне. «Эй, Кинг!» — окликнул его я. Мой новый друг поднял голову, доверчиво посмотрел на меня янтарными глазами и зевнул. «Что такое? Обещаешь мне весь выходной ни на кого не прыгать?» «Ладно, так и быть». «И не превращаться?» «Угу». «И не оставлять нигде свою шерсть, особенно на тех, у кого аллергия на кошек?» Кинг уставился на меня круглыми глазами. «Последнее было шуткой», — успокоил я его. «Если не будешь превращаться, то никого и не шерстишь». «Вот именно!» — Кинг потянулся и выгнул спину. Для ягуара он был не слишком крупным, скорее средней величины. но мне он показался невероятно массивным и мускулистым. «А почему мне нельзя превращаться?» — спросил он. «Мы едем в гости, сначала к людям, а потом к копытным». «К людям?» — Кинг одним прыжком вскочил с раскладушки и спрятался под мою кровать. «В моей приемной семье тебе нельзя будет так себя вести», — предупредил я. Не думал, что он струхнет при одном упоминании двуногих. К счастью, мне удалось довольно быстро выманить Кинга. В усах у него застряли комки пыли. Мы с Брэндоном 100 лет не убирали под кроватью. «Мы едем сегодня вечером, поэтому тебе сейчас не помешало бы превратиться в человека и одеться», — осторожно попросил я. В свитере, джинсах и куртке Кинг выглядел как самый обычный мальчик. Его выдавали только желтые глаза. Не зря Эндрю Миллинг носил контактные линзы, чтобы замаскировать цвет глаз. Но моя приемная семья понятия не имела, как выглядят костариканцы, и, может, мне удастся убедить их, что там почти у всех такие глаза. Когда мимо прошаркал Альфреда, я спросил его. «Как тебе живется в одной комнате с волками?» Альфреда взглянул на меня сквозь толстые очки и улыбнулся. «Хорошо, а что?» У меня это не укладывалось в голове. «Разве они не противные? И они тебя не бесят?» «Нет, мы хорошо провели время. Джеффри дал мне поиграть в приставку, Бо рассказывал интересные истории, а Клифф помог очистить шерсть от репьев», — перечислил Альфреда. «Я уже ничего не понимал в этом мире. Но что делать? Такое часто случалось. Мне хотелось немедленно встретиться с Тикаани и все с ней обсудить. Просто невыносимо, что мы сейчас не можем повидаться. Я задумчиво попрощался с друзьями. Брэндон взял с собой Мари на холле Альфреда. А потом Тео отвез нас с Кингом в город. Рэлстоны знали, что я приеду на выходные и привезу с собой гостей из Латинской Америки. Дональд установил в саду гриль, и у Кинга заблестели глаза, когда он почуял запах стейка. Анна открыла дверь, улыбнулась Кингу и чмокнула меня в щеку. Этот поцелуй меня огорчил. Обычно она меня обнимала. А теперь моя вторая мама держалась настороженно и отстраненно. Меня это как ножом по сердцу резануло. Но потом вниз по лестнице скатилась Мелоди, бросилась мне на шею, и все опять наладилось. «Ой, Джей, как хорошо, что ты приехал!» — воскликнула она. «Я так по тебе скучала!» «Я по тебе тоже», — признался я, прижав ее к себе, но не слишком крепко. Люди такое плохо переносят. «Как ты?» Она начала болтать что-то о школьном спектакле, о своей лучшей подруге Тильде, которая выбила себе зуб, о Марлоне, каким-то невероятным образом ухитрившемся получить хорошую оценку. Кинг, стоя рядом со мной, с растерянным видом слушал все это. Он хорошо говорил по-английски, но сейчас, наверное, понимал от силы треть. «Это Кинг», — представил я своего спутника, который вежливо произнес. «Буэнос диэс», в переводе с испанского «доброе утро». «Добро пожаловать», — с улыбкой проговорила Анна, а Дональд спросил, что Кинг будет пить. «Вау, у нас в гостях сам король Коста-Рики!» — пошутил Марлон. Кинг вопросительно взглянул на меня. Как многие оборотни, он плохо распознавал иронию. Я покачал головой, призывая его не обращать внимания на ехидное замечание. Марлон как был навозным жуком, так им и остался. В прихожей, поджав хвост, околачивался Бинго. Уж он-то по мне не скучал. Сбылись его худшие опасения. Теперь по его территории бродили уже 2 существа, воняющих кошкой. Я был благодарен Дональду и Анне, что они так радушно приняли Кинга. Они рассказали ему про все соусы для гриля, показали дом и сад, расспросили про Коста-Рику. Кинг постепенно перестал бояться, оттаял, все чаще улыбался и к радости Дональда слопал целых 3 стейка, правда, без соуса. Глаза Мелоди округлились от любопытства, и она мне шепнула. «А он тоже? Как и ты?» «Да, но это большой-пребольшой секрет», — так же тихо ответил я. У ягуаров чертовски хороший слух. Кинг это услышал, и его улыбка погасла, как свеча на ветру. После еды он отвел меня в сторонку и стал настойчиво допытываться. «Ты что-нибудь рассказал ей? Про нас? Это опасно и запрещено!» Отпираться не имело смысла. «У меня не было выбора. Пожалуйста, не говори никому». Кинг с беспокойством посмотрел на меня. Остаток вечера он провел в молчании. Было еще довольно рано, но он заявил, что устал, и поднялся в мою комнату, где его ожидал спальный мешок. Марлон тоже ушел к себе, но на губах его играла коварная усмешка, и меня охватило дурное предчувствие. Что если он опять возьмется за свое и напугает нашего гостя оглушительной музыкой? Надо предупредить Кинга. Едва у меня промелькнула эта мысль, как Марлон в самом деле распахнул дверь в свою комнату и дистанционным пультом управления врубил музыку на полную громкость. Блошиный укус! Я внутренне сжался, а вдруг Кинг, забыв о своем обещании, прыгнет на Марлона? Но криков сверху не доносилось, и Анна, уложив Мелоди спать, ни слова не упомянула о кровопролитных боях на втором этаже. Потом они с Дональдом сели за обеденный стол напротив меня. Я знал, что время пришло. Нам необходимо обо всем поговорить. Иначе я больше не смогу вернуться в этот дом. К этим людям, которых так полюбил.